никак не могут претендовать на исчерпывающий анализ, тем более полное полотно, которое бы раскрывали жизнь этой великой, но противоречивой страны. Единственное, что я вынес за эти годы, Америка — страна, которую нельзя обрисовать одним мазком. На ее палитре много красок. Есть среди них мрачные, нарядами немало светлых тонов. Смотреть на них надо не через черные, но и не через розовые очки, а простым человеческим взглядом. Прогулки по Вашингтону. Белая и черная работа. Это еще тот час, когда в центре Вашингтона или в даунтауне, нижнем городе, не просто безлюдно, а как-то особенно пустынно, мертво. Каменными склепами вытянулись вдоль Конститьюшн-авеню холодные административные здания. Их колоннады едва просматриваются в тусклом свете старинных фонарей. Рядом тянутся похожие на темные туннели улицы, которые веером разбегаются от площадей Томаса и Скотта к парку Лафайета. Там, как призраки, нависли над деревьями треуголки генералов войны за независимость, застывших на каменных пьедесталах. Ни одного прохожего. Только в клубах пара мелькают тени бездомных. Они греются на вентиляционной решетке метрополитена у стеклянной коробки престижного делового центра Washington Square. Если днем нескончаемая вереница автомобилей наполовину скрывает первые этажи зданий, то сейчас лишь единицы дремлют у тротуаров. Мелькают, меняют цвета глазницы светофоров. Единственное, пожалуй, напоминание о том, что город живет. Но одинокий водитель не подчиняется их регулировке и спешит поскорее убраться из этих каменных джунглей, где в ночной час человек с кольтом или кастетом опаснее дикого зверя. Небо начинает медленно светлеть, украсившись розовой полоской восхода. Расступаются здания, четче вырисовываются контуры деревьев. Первый луч солнца прожектором выхватывает из темноты купол Капитолия. Хотя в центре города по-прежнему пустынно, Вашингтон уже проснулся. Проснулся там, в богатых пригородах, где возвел свои дома-крепости, чиновничий и деловой мир, который вскоре заполнит правительственные здания, банки, страховые конторы, эти вертикальные дворцы бизнеса, как их здесь называют. Вот на безмолвных мостах, повисших над Потомаком, уже вспыхнул каскад огней, включился автомобильный конвейер утреннего Вашингтона. Бампер к бамперу движется чиновничья и деловая элита в центр столицы из ближайших пригородов. Мэриленда и Вирджинии, из отдаленных Балтимора и Ричмонда. Живут многие там, но служат в даунтауне Вашингтона. В какое-то мгновение Вашингтон превращается в человеческий муравейник. Щелкают счетчики на автомобильных парковках, за час стоянки $3. Распахиваются тяжелые стальные двери банков, закрутились вертушки у входа в отели и офисы, взметнулись вверх металлические жалюзи над пестрыми витринами магазинов и авиакомпаний. Отутюженные, начищенные, тщательно выбритые толпятся у лифтов чиновники. Поблескивает металлические оправы очков, пестрят галстуки бабочки, в воздухе терпкий запах лосьона и сигарного дыма. Рядом стройные секретарши в традиционных серых или синих костюмчиках. Включается конвейер лифтов, бесшумных, скоростных. Мигают огоньки на панелях 2, 6, 8, 12, 14. Стоп! Выше нельзя. Здания в Вашингтоне ограничены таким числом этажей. Они не должны возвышаться над куполом американского конгресса.